Дело чести. На переменке Петька Редькин предложил Владику Гусеву: «Давай с тобой заключимся на сижу». «Это как?» – спросил Владик. «А очень просто. Ты всегда, когда будешь садиться на стул, стол, подоконник, в общем, все равно куда, хоть на потолок, должен говорить: сижу. Если не скажешь, я начинаю считать. Раз, два, три, до тех пор, пока ты не скажешь сижу. Сколько я успею насчитать, столько ты должен будешь исполнить моих желаний. Ну а ты тоже смотри за мной и считай, если я не скажу сижу. И я буду исполнять твои желания. Это очень интересно». «Ну ладно, давай», — согласился Владик. И они потрясли друг друга за мизинчики со словами: «Скажу, скажу, скажу, сижу, сижу, сижу. Не скажешь мне сижу, исполнишь, что скажу». «Ну все», — провозгласил Петька, — «заключились». Прозвенел звонок, ребята побежали в класс. Владик уселся на свое место, начал доставать тетради и учебники. И вдруг до него донесся быстрый шепот: 10, 11. Он тут же вспомнил, что не сказал заветное слово. И как закричит Петьке: «Сижу!» Все удивленно посмотрели на Владика. Некоторые ребята даже покрутили пальцем у виска. «Хорошо, что учительница еще не вошла в класс. А я уже насчитал тебе 12 желаний!» — ехидно захихикал Петька. «Так что готовься!» Когда урок закончился, Петька, фыркнув, заявил Владику: «Вот, значит, мое первое желание. Подойди к Катьке Плюшкиной и пропой приятным голосом, с чувством. Свет мой, Плюшечка, скажи, да все правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» «Да ты что, Петька!» — ужаснулся Владик. «Меня ж засмеют все! Не стану я это делать! Придумай лучше другое желание!» «Нет уж!» — настаивал Петька. «Такое мое желание. Выполняй, а то получится нечестно!» Владик понял, что влип в дурацкую историю. Как он себя ругал, что попался на удочку с этим «сижу!» Но теперь ничего не поделаешь. Слово есть слово. Владик старался сдерживать свое слово и поступать честно. Он собрался с духом, подошел к Плюшке и пробурчал: «Свет мой, Плюшечка, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» Плюшкина взглянула на бледного, хлипкого Владика и прыснула со смеху. «Ты на свете всех дурее!» — еле выговорила она. «Совсем рехнулся!» Ребята вокруг тоже захохотали и спросили Владика: «Ты чего это, Владька? Правда рехнулся?» «Да не рехнулся я!» — оправдывался Владик. «Это я Петькино желание выполнял! Я ему проиграл!» А Петька, приплясывая от восторга, кричал ребятам: «Еще 11 желаний! Вот умора-то! Вот повеселимся! Ха-ха-ха-ха!» Прозвенел звонок. Владик сел за парту и тут же подскочил, как ужаленный, и завопил: «Сижу! А я тебе еще одно желание насчитал!» — ткнул Петька Владика ручкой в спину. «Так что опять 12! А сейчас сделай вот что!» И Петька зашептал Владику свое задание. В класс вошла учительница математики Алевтина Васильевна и сказала: «Ребята, как я вам обещала, сегодня будет контрольная работа». И тут поднял руку Владик. «В чем дело, Гусев?» — спросила учительница. «Алевтина Васильевна», — запинаясь, промямлил Владик, «давайте лучше пойдем в кино, фильмы ужасов смотреть. Они вам понравятся, они очень познавательные». Класс захлебнулся от хохота. «Да ты что, Владик?» — в своем уме, — изумилась Алевтина Васильевна. — Ты меня просто поразил, гораздо сильнее любого фильма ужасов. Владик, красный как рак, сел, потрясенный собственной дерзостью. Однако успел сказать «сижу». Второе желание Петьки было исполнено. А Петька чувствовал себя героем дня и победоносно поворачивался во все стороны, делая ребятам знаки, что, мол, то ли еще будет. Алевтина Васильевна раздала всем задание, и контрольная началась. Владик еще не успел опомниться от своей выходки, а Петька уже опять толкал его в спину. «Реши мне задачку и пример». «Подожди, Петь, я еще со своей задачей не разобрался». «Ну и что? Сам погибай, а товарища вручай. Поговорка есть такая, знать надо. И мое желание выполняй, а то нечестно будет». Владик вздохнул и принялся за Петькин вариант. Еле успел потом свою задачу решить. Уроки закончились. Владик собрал портфель и вышел на улицу. Его догнал Петька. «Подожди, Гусев! У меня ведь еще 10 желаний есть! Слушай мой план! Я хочу проучить Катьку Плюшкину! Уж очень она воображает в последнее время! Списывать не дает! В общем, завтра принесешь хороший мешок и поймаешь Плюшкиного Кузьку! И будет у нас кот в мешке!» Петька хихикнул, а Плюшка пусть побегает, поищет, может, меньше воображать будет. А потом мы подкинем ей записку, чтобы несла килограмм конфет, и тогда получит Кузьку. Здорово! «Я это делать не буду», — насупился Владик. «Интересно», — медленно произнес Петька. «Ты дал слово, что если проиграешь, станешь все выполнять. Это дело чести — держать свое слово. Не сдержишь слово, значит, не будет у тебя чести. Береги, Гусев, честь с молоду. Поговорка такая есть, знать надо. Раньше, между прочим, даже стрелялись, только чтоб честь была. Так что неси завтра мешок, а то я всем скажу, что ты врун и трепло». Петька повернулся и побежал к своему дому. Владик медленно побрел к себе. На душе у него скребли кошки. Точнее, это были не кошки, а только один котенок — Кузька. Но скребся этот Кузька на душе у Владика изо всех сил, как дюжина здоровенных котов, и приговаривал: «Почему это мы с Плюшкой должны страдать из-за твоей глупой игры? Это ты проиграл Петьке его дурацкое желание. Вот и отдувайся, как можешь. А мы-то при чем? Мяу, мяу». И Владик опять ругал себя за то, что связался с Редькиным. На следующий день Петька спросил первым делом у Владика: «Ну что, принес мешок кота ловить?» «Нет», — ответил Владик. «Это почему же?» — возмутился Петька. «Ишь, какой! А выполнять мои законные желания? Забыл, что ли, про дело чести?» «Нет, Петька», — спокойно сказал Владик, — «не забыл. Просто так получается, что дело чести — это как раз не выполнять твои желания. Очень уж ты вредный. Ну, прямо не Редькин, а Вредькин какой-то. И можешь говорить про меня кому угодно, что угодно». Владик пошел в класс. Он сел на свое место и тут же неожиданно для себя громко крикнул: «Сижу!» Все засмеялись. И Владик тоже. И на душе у него стало легко.